Ну, давайте я еще одно стихотворение прочитаю. Это, ну, совсем хулиганское. Дело в том, что, значит, у меня когда был прямой эфир на «Эхо Москвы», и после этого прямого эфира, значит, там вот эти девочки, которые вели все это дело, я их развлекал, и когда вот они услышали, сказали, это надо передачу сделать. Я говорю, не надо. Но в итоге сделали передачу, опять же, в прямом эфире о химии. Да, я просто очень много знаю разных смешных историй, которые связаны с ХЭЖ. Это не то, что вы подумали, это химия жизни. Вот, с химией жизни. И когда я им сообщил, что Дмитрий Иванович Менделеев свою докторскую диссертацию сделал на, в общем-то, как смесь, изучал смесь воды и спирта, и, собственно, он разработал 40 рецептов лучшей российской водки, вот, они совершенно ошалели, но когда в прямом эфире я сказал, в итоге, в конце передачи уже, я говорю, а вы знаете основной закон химии? То есть это была импровизация полная. Они говорят, нет. Я говорю, пожалуйста, могу сказать, если к 3 килограммам варенья прибавить килограмм дерьма, то будет 3 килограмма, 4 килограмма дерьма. Все, говорит, эфир надо заканчивать. Вот. Стишок такой. Ходики не ходят, недоеден ужин, мысли колобродят, никому не нужно. Никому нет дела до моих стараний, нужно только тело, да и до свидания. Мне бы в части верхней поменяться с нижней. То-то подивился, мой случайный ближний. Это ж интересно, хоть немного спорно, коль в паху мне тесно, в голове просторно. Что же мне придумать, чтоб тебя добиться? Шею в петлю сунуть или тихо спиться? Может стать бездомным, нудным и тягучим, или очень скромным, или брюнетом жгучим? Может в одночасье стать слепым, безногим и ползти в ненастье карикой убогим, чтоб меня жалели женщины и дети, чтоб меня согрели за несчастье эти? Может я пропавший лучше, чем с удачей, словно клен опавший, лучше, чем стоячий. Или слепой, голодный, лучше я, чем зрячий, словно борщ холодный, лучше, чем горячий. Мысль одна тревожит, и ее не скрою. Но кто же мне поможет пострадать со мной? Вот, ну...